Глава 25. Тихий, но настойчивый стук в дверь вырвал меня из забытья. Я медленно открыла глаза, ощущая, как сонное оцепенение постепенно уступает место пробуждению. Взгляд упал на знакомый потолок спальни. Выходит, я в своей постели, окруженная привычными вещами. Но как? Я моргнула раз, другой, пытаясь свернуть ясность мыслям. В голове вихрем проносились обрывки воспоминаний. Осторожно села на кровати, и тут же мир вокруг качнулся, заставляя меня на мгновение закрыть глаза от внезапного головокружения. Что-то было не так. Как я вообще здесь оказалась? Ведь последнее, что я помнила, был принц. Да, я стояла рядом с ним на балконе. Его слова все еще звенели в ушах, а прикосновение рук все еще ощущалось на коже. И эти странные темные нити, они обвивались вокруг нас, забирая все тепло, всю радость изнутри. Это точно было. Это был не сон. Внезапный стук в дверь повторился, на этот раз чуть громче, заставляя меня вернуться в настоящее. Не думая, я крикнула: «Войдите!» и быстро поднялась с постели. Удивительно, но на мне все еще было мое повседневное платье. Оглянувшись, я заметила свою накидку, аккуратно сложенную на одном из кресел. Как раз в этот момент дверь тихо приоткрылась, и в проеме появилась Хельга. Она слегка склонила голову, выражая почтение, и мягко заговорила: «Госпожа, пора вставать. Сегодня у вас финальная примерка платья перед балом». Я несколько секунд просто смотрела на нее, не в силах сразу сообразить, о чем она говорит. Мой разум медленно возвращался к реальности, пытаясь сложить воедино разбросанные мысли. «Финальная примерка? О, конечно, бал!» «Леди Элис», — Хельга осторожно напомнила о себе, видимо, заметив мое замешательство. «Да, конечно, я помню о примерке», — спохватилась я, стараясь не выдать свою растерянность. «Хорошо», — Хельга кивнула с пониманием. Затем добавила: «Леди Фрэнсин просила передать, чтобы вы поторопились. Вы пропустили завтрак, но я принесла вам кофе и фруктовый пирог». «Проспала все на свете», — улыбнулась я, пытаясь вернуться к привычному ритму. «Благодарю, Хельга». Я кивнула ей в знак благодарности, но затем мой взгляд упал на прикроватную тумбу, где стоял стакан с молоком. Хельга собиралась принести мне молоко. «Скажи, ты приносила мне молоко ночью?» — спросила я, стараясь говорить спокойно, хотя в голосе проскользнула легкая хрипотца. Я чувствовала, как внутри нарастает тревога, но не давала ей вырваться наружу. Хельга снова кивнула. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькнула тень. «Да, моя леди, когда я вошла, вы уже спали, и я не стала вас беспокоить». Она на мгновение замялась, затем добавила, чуть понизив голос: «Кошмар вас больше не мучил? Вы выглядите уставшей, бледной». И чувствовала я себя разбитой. Тело болело, магия едва отзывалась. Хотелось нырнуть в кровать и вновь забыться сном. Но я точно знала, все, что произошло, точно не было сном. «Не беспокоил», — я проговорила. «Просто я волнуюсь перед балом, перед завершением отбора». «Вам не о чем волноваться, госпожа. Вы будете самой прекрасной леди, я уверена». Пока Хельга методично помогала мне сменить платье, мои мысли лихорадочно кружились, словно в вихре. Я пыталась понять, что же на самом деле произошло ночью. Неужели Себастьян действительно вернул меня сюда, в спальню, когда я была без сознания? Это казалось единственным объяснением. Ведь я помнила, как силы покинули меня, когда я отчаянно пыталась остановить проклятие. Внутри все содрогалось от этих воспоминаний. Я старалась не думать об этом, но каждый раз, когда мысли возвращались к тому моменту на балконе, я ощущала, как мои чувства буквально замерзают, как будто темные нити, которые обвивали меня, все еще держали свою хватку. Проклятие! Проклятие, заставляющее сердце медленно каменеть, высасывающее из меня всю радость и свет, который я когда-то ощущала. Но теперь я понимала, что происходит и как оно действует. В этот момент все стало яснее, чем когда-либо. Перед глазами всплыл образ короля. Его тяжелый, почти безжизненный взгляд, из которого давно исчезло любое тепло. Это проклятие, несомненно, поразило и его, так же, как и его предков. А Себастьян не хотел, чтобы я ему помогала. В его взгляде было столько боли, столько неподдельных эмоций. Когда Хельга аккуратно затянула последние ленты на моем платье, дверь в комнату с легким скрипом снова распахнулась. В проеме появилась леди Фрэнсин. Ее фигура, как всегда, строгая, а взгляд — тяжелый и пронизывающий. Казалось, что если бы ее глаза были оружием, они могли бы заставить цветы в зимнем саду увянуть в мгновение ока. Но я уже привыкла к этому ледяному взгляду и спокойно выдержала его. «Леди Картер, вы снова заставляете всех себя ждать», — произнесла она. Ее голос был наполнен раздражением и скрытым осуждением. «Прошу прощения, леди Фрэнсин, мы уже закончили», — ответила я, поправляя подол платья, чтобы скрыть легкое дрожание рук, и направилась к выходу. Было бы неразумно провоцировать ее дальнейшие замечания, и я старалась не показывать ни тени сомнения. Но леди Фрэнсин, как и всегда, не упустила возможности прицепиться. Ее глаза впились в меня с подозрением, словно она пыталась выудить из меня правду, которую я могла бы скрывать. «Вы бледны и выглядите устало. Что вы делали этой ночью?» Ее голос был холоден и требователен. Каждый звук словно прорезал воздух. Я сохраняла невозмутимость, хотя внутреннее напряжение нарастало. «Спала, леди Фрэнсин», — ответила я спокойно, стараясь не показать ни единого намека на нервозность. Но из-за волнения перед балом меня мучили кошмары. Ее глаза сузились, и я увидела, как она сжала губы в тонкую, недовольную линию. Было очевидно, что мой ответ ее не удовлетворил, и она искала повод подловить меня на чем-то. «Обязательно проверю ваши слова, леди Картер», — проговорила она с явной брезгливостью, словно даже ее подозрения оскорбляли ее. «А сейчас отправляйтесь на примерку». Парадные платья пестрили своим разнообразием, от блеска украшений разбегались глаза, от ароматов духов и косметики кружилась голова. Каждая хотела создать особенный образ, привлечь внимание жениха. Участницы отбора готовились к балу, репетировали танцы, подбирали наряды, спорили о цветах и фасонах, и все это не имело никакого значения. Я же единственная знала, что этот бал — лишь формальность, показное мероприятие, которое мало что значит на самом деле. Принц уже принял свое решение. Какая бы из невест ни сияла ярче всех, какой бы невероятный наряд она ни выбрала, это не изменит его выбор. Он был сделан заранее, и нам оставалось только играть роли, как в театре. Наши наряды, танцы, улыбки — все это было лишь частью спектакля, постановки, сыгранной по давно известному сценарию. Важно было лишь следовать правилам приличия, вовремя кивать и учтиво улыбаться, как того требовал этикет. Но свои мысли я, разумеется, никому не собиралась озвучивать. Это был мой личный секрет. Я продолжала улыбаться, выполняя свою роль, хотя на душе кошки скребли. «А ты как думаешь?» Я уловила обрывок разговора и, увидев, что Хезер смотрит прямо на меня, поняла, что мне нужно что-то ответить. «Что я думаю?» — спросила я, чтобы выиграть немного времени и собраться с мыслями. Я уже закончила примерку своего наряда, но обещала Хезер помочь выбрать украшения. Диана в это время была занята модисткой, так что помощи от нее ждать не стоило. А Алия так и не появилась. Нам оставалось лишь гадать, появится ли она на балу. «Да, что думаешь по поводу того, кто первый будет танцевать с принцем?» — пояснила Хезер, словно это был самый обыденный вопрос на свете. «Может, он первый пригласит ту, кого выберет в жены?» Я замерла на мгновение, прежде чем ответить, и краем глаза заметила, как Салина недовольно поморщилась. «Не переживай, ты точно будешь последний, Хез», — проговорила Салина с усмешкой. Ее слова заставили меня мысленно фыркнуть. «Конечно, Салина не упустила возможности поддеть Хезер. Если и так, то обычно десерт подают после всех блюд». Я бросила быстрый взгляд в сторону девушки, оценивая ее реакцию. «По-моему, разницы нет, в каком порядке будут танцы. В конце концов, каждый из нас присвоили номер. Наверное, этот порядок и будет соблюдать его высочество». Салина прищурилась, услышав мой ответ, но, видимо, не нашла, чем возразить. Я же перевела взгляд на Хезер и предложила: «Давай посмотрим, какое колье подойдет к твоему платью». Я решила перевести тему. Хезер кивнула. Она взглянула на наряд, вывешенный на манекене. Платье из синего шелка с глубоким декольте, украшенное сложными вышивками в виде витиеватых узоров. «Хочется чего-то особенного», — она нахмурила брови. Я подошла к столу, на котором лежали шкатулки с украшениями, и открыла одну из них. Взгляд тут же привлекло старинное колье с крупным сапфиром в центре. В отличие от других украшений, оно не сияло так ярко, но в нем было что-то, что сразу захватило внимание. Казалось, будто оно источает едва уловимый свет, словно хранит в себе древнюю магию. «А как насчет этого?» — предложила я, протягивая колье Хезер. Но она, лишь взглянув на него, тут же отмахнулась. «Слишком мрачно», — заявила она, вернув колье на место. «Я думаю, мне лучше выбрать что-то более яркое». Я кивнула, но взгляд продолжал притягиваться к колье. Оно словно звало меня. Я протянула руку, и едва пальцы коснулись холодного металла, по спине прокатился знакомый холодок. Призрачная, но четкая, она возникла из ниоткуда. Фредерика вновь предстала передо мной. Ее глаза блестели хитрым прищуром, а голос прозвучал, как всегда, ехидно. «Отличный выбор, номер 5!» Она усмехнулась, явно наслаждаясь моим замешательством. «Когда-то я танцевала именно в этом колье. К слову, в нем же меня и отправили на тот свет. История повторяется». Сердце пропустило удар. Она снова здесь. А значит, настало время вопросов. Я сжала колье в руке, чувствуя, как голова идет кругом от нахлынувших эмоций. Фредерика исчезла как раз тогда, когда пропала и ее тетрадь. А сейчас, когда у меня в руках ее ожерелье, она явилась. В этот момент казалось, что украшение оживает, впиваясь в мою ладонь, а его ледяное прикосновение проникало в самое сердце, заставляя дрожать от напряжения. На миг замерла, стараясь взять себя в руки, и, убедившись, что на меня никто не смотрит, осторожно направилась к одной из ширм, стараясь укрыться от чужих глаз. Впрочем, вокруг никто не обращал на меня внимания. Другие девушки были поглощены приготовлениями к балу. Их голоса заполняли комнату. Хезер сцепилась с Алиной, а Джина беседовала с одной из помощниц модистки. «Что именно повторяется?» Я проговорила едва слышно. Фредерика, зависшая в воздухе напротив, одарила меня загадочной улыбкой. Ее призрачные пальцы нежно скользили по черному шелку, разложенному на столе. «Интриги, козни, борьба», — она ответила, как и всегда, неопределенно. «Все это повторяется из отбора в отбор. Как и всегда, ничего определенного. Она просто издевается надо мной». «Но что же именно произошло на отборе, в котором участвовала ты?» «Я не собиралась отступать». «Что произошло, то останется лишь моим воспоминанием». Фредерика отмахнулась и указала на темную ткань, лежавшую перед ней. «Смотри, какой шелк! Определенно пойдет для траурного наряда, который может пригодиться совсем скоро». Она, как всегда, играла словами, будто наслаждаясь моим любопытством. «Если призраки вообще умеют наслаждаться». Я почувствовала, как во мне закипает раздражение. «Ты просто не хочешь признать, что это все твоих рук дело. Ты наложила проклятие, потому что хотела избавиться от наследника престола, за что и поплатилась жизнью». Я проговорила едва слышно, но четко проговаривая каждое слово. «А сейчас твой дух кто-то призвал, и...» Фредерика мгновенно изменилась. Ее образ стал почти осязаемым, почти живым. Лицо исказилось. В глазах блеснуло что-то, что я не могла сразу понять. Смесь боли и тоски. Отголосок пережитых эмоций. Когда она заговорила снова, ее голос дрогнул. «Меня никто не призывал. Смертные, вы верите всему, что пытаются вложить в ваши головы», — проговорила она ледяным голосом, зависнув надо мной. «Я любила Алистера всем сердцем и душой. Любила так, как никто другой. И он любил меня. Только я с самого начала была лишь разменной монетой в чужой игре. Как и ты, Элис. История повторяется». Сердце забилось так быстро, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Каждый удар отзывался в висках, и кровь неумолимо стучала в ушах, заглушая все вокруг. Я почти не слышала собственных мыслей, но одно я знала точно. Я верила ей, верила каждому слову, которое сорвалось с ее полупрозрачных губ. Ведь призраки не умеют лгать. В этом их отличие от живых. Лживыми могут быть люди, у которых есть корыстные цели, но не те, кто уже покинул этот мир. Глубоко в душе я всегда знала, что Фредерика не могла быть преступницей. Здесь было что-то другое. Но если она не была виновна, то что же тогда удерживает ее здесь, в нашем мире, среди живых? Я ведь с самого начала пыталась понять, вникнуть, помочь ей обрести покой. «В чьей игре?» — я прошептала с тревогой, оглядываясь. «Кто стоит за всем этим? Одна из невест?» «Невесты? Невесты лишь куклы в умелых руках!» Фредерика горько усмехнулась. «Скоро узнаешь». Ее силуэт начал мерцать и растворяться в воздухе. Больше ответов она явно не собиралась давать. «А проклятие?» Я предприняла последнюю попытку продолжить разговор. «Оно забирает чувства, питается ими. Я ощутила на себе. Ты знаешь, как от него избавиться?» Фредерика застыла на мгновение. Ее образ колебался, словно дымка, раздуваемая невидимым ветром. «Нужна жертва». Ее голос звучал тихо, едва слышно. Фредерика исчезла, оставив после себя лишь холодный воздух. И на что я надеялась? Что она разложит мне по полочкам всю историю? Разумеется, эта призрачная девица, как и всегда, была немногословна. Впрочем, кое-что мне удалось выяснить. Что рассказ принца недостоверен, и то, что проклятие можно снять. Нужна лишь жертва. Вопрос, какая?